Глава 11. Стыд. 999 М30. Железная кровь. Система Гуган. Искалеченный чудовищным возрастом, Барабас медленно шагал к трону Пертураба. Триархи встречали его взглядами, в которых презрение смешивалось с жалостью. Видеть такого доходягу в рядах легиона уязвляло их достоинство. Но каждый понимал, что на этой войне такая участь могла легко постичь любого. Дантиох старался идти ровно, но едва держался, чтобы не захромать и не споткнуться. Он остановился на полпути к трону примарха и затрясся всем телом, борясь с мощным приступом кашля. В конце концов, спазм прошел, но тяжелое дыхание после него скрыть уже не удалось. Пертураба взирал на кузнеца войны с гневным осуждением, но столь печальное зрелище даже в нем всколыхнуло сострадание. «Что стало с тобой, Дантиох?» — спросил он. «Хруды!» — отозвался Барабас. Его голос, прежде чистый и ровный, огрубел и надломился, как старый зазубренный клинок. С видимым трудом он опустился на колени и склонил голову к основанию трона. «Мой господин, прилив Вульпы потерян!» Все беспокойство примарха за сына улетучилось в мгновение ока. «Я оставил на тебя три мира, Дантиох, а ты являешься ко мне и говоришь, что упустил их?» Крик Пертураба оборвал нежное воркование его птиц. «Миллионы хрудов проходят через эту систему, но теперь вдруг выясняется, что мы не можем остановить их бегство!» Расцепив крепление непослушными пальцами, кузнец войны снял шлем и поднял голову. При виде его изможденного лица железный владыка умолк. От волос Дантиоха осталось лишь несколько сальных прядей. Если на затылке, усеянная старческими пятнами кожа, была туго натянута, то на лице одрябла и висела мешками. Из-под складок у лиловых орбит на примарха смотрели желтушные глаза. Губы сохлись до двух розовых черточек над вспаханным глубокими морщинами подбородком, напоминая небрежно прикрытый тряпками ужасный трофей. Под лицом легионера просматривался череп. И хотя свалившиеся годы физически изрядно подкосили Барабаса, его глаза все так же сияли прежней решимостью. «Взгляните на меня и поймете, почему!» Воин тяжело вздохнул. «Апотекарии утверждают, что я постарел примерно на 3000 лет. Выходит, мы, Астартес, на деле не такие уж и бессмертные!» Для Пертураба зрелище оказалось неожиданно тяжким. Вид такого увядания плоти резал ему глаза. Время губит все, и железо, и камень, и то, с какой скоростью отказывают человеческие тела, оскорбляло его чувство порядка. Люди, как ни крути, расходный материал. «Другим пришлось не легче, но они сделали свою работу», — бросил примарх. «Я поручил тебе охранять пролив. Ты не справился!» Тихо зарычав от боли, кузнец войны поднялся на ноги. «Я не мог. Ваш приказ невозможно было исполнить. Как ни старайся. Да, мы подвели вас. Я глубоко сожалею об этом. Но если бы хруды не начали миграцию, у нас бы все получилось. Враг оказался не столь предсказуемым, как хотелось бы», — заявил Пертураба. Дантиох сглотнул комок вязкой слюны, прежде чем ответить. «Он вполне предсказуем, мой господин. Один из моих сержантов, Золан, настаивал на отступлении, но я его не послушал. Вы приказали нам держаться, и мы держались, но в результате потеряли почти весь мой гранд-батальон. 51-я флотилия разбита. Ты слаб, и поэтому все потерял. Пертураба не скрывал отвращения, а его голос сквозил холодом глубокого космоса. «Я все потерял, потому что отказался прогнуться!» — воскликнул Дантиох. «И пусть слова Золана разозлили меня, я пришел к вам, нашему генетическому отцу, с такой же мольбой. Оставьте эту войну, повелитель!» Железного владыку перекосила ярость. Его лицо вспыхнуло багрянцем, а руки так сильно сжали поручни трона, что металл жалостливо заскрипел. «Выслушайте меня, господин!» — торопливо заговорил Барабас. «Вернувшись к 121-му флоту, я изучил все наши записи об этих ксеносах. Да, вы добились определенных успехов в борьбе с темпорофероксами, но своими действиями спугнули их. Они начали покидать насиженные места еще до развертывания вашего темпорального оружия, но его применение спровоцировало полномасштабную миграцию. И как быть теперь? Всех их не перебить. Перед нами крупнейшее сосредоточение хрудов во всем известном космосе. Мы рискуем легионом. Миграция ставит под удар систему Кодомус, и это только начало. Войну надо прекратить, а субсектор объявить закрытым и оградить сигнальными маяками, чтобы в будущем вернуться туда с большими силами. Может быть, если мы уйдем сейчас, миграция ослабнет, и вред от нее удастся минимизировать. Примарх буравил Дантиоха свирепым взглядом, но кузнец войны был непреклонен. «Господин», — продолжал он, — «как железному воину и вашему сыну, мне до глубины души стыдно предлагать подобное. Но если вся популяция хрудов по нашей вине покинет субсектор, она дестабилизирует большую часть галактического севера. Мы создадим проблему, плоды которой будем пожинать сотни лет. Милорд, нам следует отступить и удостоверить наши приказы. Возможно, произошла какая-то ошибка». Для железного владыки это стало последней каплей. «Император человечества не допускает ошибок!» — взревел Пертураба и вскочил на ноги, затмив изувеченного кузнеца войны. «Его замыслы безукоризнены! Как может быть иначе?» Барабасу не понравилась желчность этого заявления. «Тогда, возможно, просчитались вы сами, настаивая на операции вопреки всей имеющейся информации». На мгновение Дантиоху показалось, что Пертураба убьет его здесь и сейчас. Гигантская фигура примарха напряглась, будто взведенная пружина, а его громоздкий доспех зарычал в предвкушении насилия. Кузнец войны бесстрашно смотрел в глаза своему повелителю. «Нет ничего постыдного в том, чтобы признать поражение», — мягко сказал он. «Ни один человек не может побеждать вечно, даже примарх, даже вы. И ты это прекрасно продемонстрировал», — огрызнулся Пертураба и шумно выдохнул жар, рвущийся наружу ярости. «Не смей поучать меня, раз сам не можешь удержать каких-то три жалких мира!» Он сделал шаг назад. Сам воздух словно накалялся вокруг него. «Я освобождаю тебя от прежних приказов, кузнец войны, и поручаю другие. Малый Дамантин требуется привести к согласию, а после назначить ему нового правителя. Отправляйся туда! Забирай уцелевшие отребья из своей грантроты. Возьми планету под контроль и удерживай ее. Серьезных угроз там нет, лишь агрессивные туземные зооформы. Надеюсь, они тебе окажутся по силам». «У меня осталось всего 240 воинов, а из командной группы на Галгисе выжил лишь один. Дантиох оцепенел от оскорбления, нанесенного его людям. Он с радостью пойдет за мной куда угодно, если на то ваша воля. Мы возьмем наши корабли. Пертураба мрачно воззрился на опального кузнеца войны. Раньше я считал тебя достойным войти в мой трезубец. Теперь я вижу, что ошибался. Ты позор для легиона, Дантиох. Не желаю больше никогда тебя видеть. Барабас паник. Раздавленный, он склонил голову и дрожащим от нахлынувших чувств голосом произнес: «Как прикажете, господин».